«Да чего там набирает?» Вдруг влезла Элла, одарив меня многообещающим взглядом. «Блин, я уже аж в предвкушении завтрашней встречи, недолго осталось, вообще скоро самым популярным человеком в Академии станет». «Ладно тебе», — фыркнул я, — «нахрен мне не нужна такая популярность? Я человек скромный и непубличный». Дальнейшая фраза потонула в громком хохоте сидевших за столом, причем смеялись даже Элки. И ничего смешного, вот почувствовал себя популярным, не глядя на растущие продажи песен по интернету, а так сказать вживую. В общем, гуляли мы до начала 10-го, после чего разошлись. Но уже в самом конце ужина, когда я решил посетить туалет, на выходе меня подкараулил Кроссн. Честно говоря, я их между собой особо не различаю, но тот представился сам. «Меня зовут Кронварер, уважаемый господин», — произнес он, — «и я бы хотел еще раз поблагодарить вас за то, что вы защитили честь нелюдей». «Подожди», — недоуменно заметил я, — «не я, а Мария Булатова защищала вас». «Да, все так, но мы знаем, кто способствовал». Взгляд моего собеседника был твердым. «Ты в любое время можешь обратиться к нам, Кинтока Идзаки, и мы тебе поможем». Договорив, он развернулся и удалился, оставив меня одного размышлять над словами. «Но вот, честно признаюсь, не знаю, чем они мне могут помочь, но с другой стороны, любая возможная помощь лишней не бывает. В общем, решил не рассказывать никому о разговоре. Мы все же проводили юки с девчонками до целительного факультета, а потом уже отправились к себе. Дома мы были за 10 минут до отбоя, но вот что странно, Сипура не было на месте». «Действительно странно», — заметил Орлов, — «за все время он ни разу не опаздывал». «Наверное, напился сгоря», — предположил я. «Возможно», — весело поддержал мою мысль русский. «Кстати, чего завтра-то делать собираешься?» «Блин, а я и не предупредил народ, что Юки там организовала тусню целительную или целительскую, не знаю, как назвать. Тут такое дело, интересно, как он воспримет информацию. Завтра у меня эксклюзив с Юки и ее подругами». «В смысле эксклюзив?» — не понял Орлов. «Встречаемся в узком, так сказать, кругу. Я, Юки и ее подруги с целительского факультета». «О!» — понимающе кивнул Орлов. «Молоток. Кинто, напомни, я тебя в гости приглашал?» «Да», — улыбнулся я. «Тебе обязательно надо к нам приехать. Вот честно скажу, никогда не думал, что японца домой приглашать буду». Он вопросительно взглянул на меня, по-моему, проверяя, не звучали ли его слова обидно для меня. Ха, знал бы он, что подобное совсем для меня не обидно, хотя будь на моем месте сейчас, например, Юки, она, наверное, оскорбилась бы. «Раз пригласил, то почему и не приехать», — добавил я, — «только вот отец Марии нас не любит. Да и, как я понял, мы же там почти враги». «Э, нет, Кинто, ты неправильно рассуждаешь», — слегка нахмурился мой собеседник. «Во-первых, войны между Японской и Российской империями нет. Во-вторых, никто просто так ни на кого у нас дома не наезжает. Я, по-моему, уже говорил, что если человек нормальный, неважно, японец, европеец или китаец, так и к нему будут относиться нормально. Да, отношения натянутые, не спорю, и есть отдельные князья вроде отца Марии, которые на дух не переносят узко, извини, японцев, но они скорее исключение из правила. У нас, в конце концов, просвещенная страна, не дикари же мы». «Эх, помнится, в моем древнем мире именно русских почему-то частенько считали дикарями. Ну, как там говорится в пословице, в чужом глазу соринку увидишь, а в своем и бревно не заметишь. Ну тогда отдыхайте. Мы вот, думаю, тоже нашей русской компашкой соберемся. Поговорим за жизнь. К тому же княжна Булатова свою первую дуэль в академии выиграла. Чем не повод отметить? А в воскресенье тогда вместе тусанимся?» «Ага», — кивнул я, — «обязательно». По очереди приняв душ, разошлись по комнатам. Уром странности в отношении нашего японского соседа продолжились. Дело в том, что его вновь не было. По словам Орлова, он пришел поздно и рано куда-то свалил. Загадка прямо. Надеюсь, Сони там выкрутилась из ситуации. Как бы то ни было, девчонка мне реально помогла. Даже несмотря на шантаж, а на планшете я тем временем увидел непрочитанные письма. Странно, как я вчера их не заметил. Одно было от деда, и вот оно меня напрягло, хотя адмирал писал в своей излюбленной сухой манере. «Привет, Кинто. У нас началась небольшая война. Мои дети почему-то решили, что с твоим отъездом я ослаб, и меня можно выключить из игры. Ублюдки уже совершили два покушения, но теперь на меня. Понятное дело, что у них ничего не получилось. сейчас разбираюсь с остальными детьми. Не стал бы писать тебе, внук, но считаю, что мои ублюдки могут попробовать дотянуться до тебя в академии, что я раньше считал невозможным. Признаюсь, был неправ. Смотри внимательно по сторонам. Помни, я с тобой. Береги Юки. П.С. Завещание я отдал на хранение нашему поверенному Окки Сашими. Контакты его сбросил тебе и Юки на всякий случай. Чет какое-то странное сообщение. Нет, так-то все понятно, но вот концовка. Адмирал допускает свою гибель, очень не похоже на Икиру Каидзаки. На завтрак мы отправились традиционно все вместе. Никаких вопросов по поводу нашей сегодняшней индивидуальной программы у моих русских друзей не возникло. Ну и отлично. В общем, после завтрака мы разошлись до воскресенья. И что удивительно, Элки отправились с моими русскими друзьями под крылышком Фальвы, которая на прощание как-то хитро мне подмигнула. По пути в ТРЦ мы вновь завернули в общагу целительского факультета. Не знаю, что там забыли подруги Юки, но некоторое время мы их ждали рядом с подъездом. «Тебе дед писал?» – поинтересовалась невеста у меня. «Писал?» – кивнул я и показал сообщение от адмирала на планшете. И мне, она показала свой планшет. Текст не сильно отличался от моего, но только тем, что был совет держаться за Кинто и не оставлять его ни в коем случае. «Не нравится мне настроение дела», — призналась Юки. «Мне тоже», — кивнул я. «Чего-то как-то пессимистично, не похоже на деда. Надеюсь, все будет хорошо», — категорично заявила она. «Дедушка всех построит». В том, что адмирал Икиру Каидзаки может всех построить, я нисколько не сомневался. Что ж, будем считать, что именно так и будет. Тут появились Элла и Китаянка, и мы отправились в ТРЦ. Ну а дальше повторилась прошлая суббота. Только теперь не было свидетелей, и я был оказался в сауне с тремя весьма горячими девушками. Понятно, что никто дресс-код не соблюдал, мои спутницы и я парились, в чем мать родила. Я не стал извращаться с русской баней и поддавать парку, как в прошлый раз, так что вышла облегченная сауна. И вот там уже начался разврат. Особенно меня впечатлила рыжая бестия, в которую превратилась Элла так, что прелюдию в сауне начала именно она, завладев самым важным органом для мужчины. Потом ее сменила китаянка под веселым наблюдением Юки. Ну а потом был бассейн и соревнование, кто быстрее догонит Кинто Каидзаки. Выяснилось, что все девушки, конечно же, плавают лучше меня, поэтому мне достался утешительный приз в виде победительниц. Всех трех разом. Потом было снова караоке, где традиционно был накрыт стол с легкими закусками и хоровое пение моих и не моих песен. И кстати, в соседней комнате даже кровать имелась. Повеселились, короче, мы знатно. Ну а после также традиционно выбрались на местный фудкорт, распаренные и довольные. Эх, как там говорится, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Хотя надо сказать, что вымотали красавицы меня знатно. Проще сказать, выжили до капли. Но я нисколько не жалуюсь. Вообще женщины здесь мой самый главный, наверное, бонус. К тому же все-таки явно не обошлось без какой-нибудь магии. Но вот когда у меня включаются мозги и я трезво стараюсь оценить ситуацию, то понимаю, что-то здесь не то. С чего на меня они так вешаются? Ну, богатый аристократ, тут да, но сколько вокруг таких же? Обычная внешность, к тому же японская. То, что я Кинто Фуда. Но не все ж они знали о моем звездном статусе, когда у нас, так сказать, все складывалось. Блин, опять я самоедством занялся. Дурная привычка, которую надо забыть. Тем более мое настроение не укрылось от девушек, и они активно принялись меня тормошить. Ладно, будем жить. Главное, чтобы у деда все получилось. Хотя если по чесноку, особо родственной душой я его не считал. Хотя и уважал за то, что тот в принципе хорошо относился к внуку-инвалиду, а потом ко мне. Но вот если бы мне сейчас сказали, кого ты действительно можешь назвать своей семьей, я бы ответил: Юки, нам надо твои деньги в русский банк перевести, неожиданно предложила девушка, когда мы уже возвращались из ТРЦ, никто к нам не приставал, прорывов никаких не было, да и вообще, наверное, сегодня самый спокойный вечер из проведенных мной в Академии Земли. Зачем? Удивленно уточнил у нее я. Элла с китаянкой, что-то горячо обсуждая, вырвались вперед, оставив нас одних. «Не нравятся мне слова деда, Кинто», — хмуро заявила Юки. «Я знаю его гораздо лучше тебя. Очень странное письмо. Помочь мы ему, увы, не можем, так что надо подстраховаться». Я с уважением посмотрел на девушку. «Надо же, она весьма расчетлива. Так и не скажешь. Переведи», — пожал я плечами, — «что от меня нужно». Пока ничего, я с девчонками все сделаю. Потом только подпись свою электронную поставишь. А твои деньги, а я тоже счет в русском банке открыла. Улыбнулась девушка. Да нет слов, какая шустрая у меня невеста. Повезло так повезло. Дома я был без чего-то 11. Орлова пока не было, зато меня явно ждал хмурый Иши Сипура. Привет, Иши. Как ни в чем не бывало, поздоровался с ним. Чё ты поздно приходишь, рано уходишь. А что? С подозрением проворчал тот, буравя меня неприязненным взглядом. Да ничего, равнодушно пожал плечами, просто констатирую факт. Ты не меня случайно ждешь? Тебя. Что ты с Соней сделал? Чего? Я аж опешил. Слушай, ты задолбал в натуре. Ничего я твоей Соне не делал. И, честно говоря, не собирался. Так что можешь расслабиться. Ты знаешь о подставе куда? Знаю, коротко кивнул я. Не было смысла отрицать. Моя сестра не выполнила приказ наследника рода. Мало того, она подставила нашего хозяина. И все из-за тебя. Нет, мне уже порядком надоело, честно говоря. Какой-то долбанутый, право слово. Ладно, наберемся терпения. Иши, давай еще раз. Тяжело вздохнул я. Мне по хрену, запала твоя сестра на меня или нет. Я на нее не запал. Разбирайтесь с вашей хренью сами. То, что ты, как и твой хозяин, подлые чмыри, я уже давно понял. На следующей неделе мы с тобой на дуэли вопрос решим. Надеюсь, не испугаешься? Ах ты, сволочь. Вскинулся было тот, но, видимо, что-то прочитав в моем лице, решил не обострять. Я тебя на дуэли уничтожу. Милости просим, презрительно фыркнул я. Только вот не надо ко мне с проклятиями никого посылать. Договорились? Я ушел в свою комнату, оставив красного от злости соседа, который не нашелся, что мне ответить. Он почти сразу свалил к себе, а я просто завалился в кровати и сразу заснул. Утром разбудил меня Орлов. «Хорошо спишь, Кинто», — улыбнулся он, заглянув в комнату. «Давай, собирайся, на завтрак пойдем». Сипура уж не было, да и я проспал до половины десятого. Гляжу, неплохо погуляли, — поинтересовался Орлов, когда мы уже спускались по лестнице. «Надо же, а вот завистливые нотки в голосе скрыть тяжело». «Да, неплохо», — кивнул я. «А вы? Ну и мы тоже». Элки оказались вполне адекватными собеседницами. Даже не представлял, что с ними можно нормально разговаривать. «Многое на свете, друг Гораций, того, что тебе неизвестно», — переиначил я старика Шекспира. «Чего? Не понял меня собеседник». «Да, бессмертная классика стала смертной и просто не дошла до него. Забей», — посоветовал ему. «Вот узнал и хорошо, а то вы все принципиально против инопланетян. Вон, кросны тоже в принципе нормальные ребята». Я вспомнил свой разговор с Варейном. «Кросны», — уставился на меня Орлов, — «только не говори, что ты к нам еще четвероруких уродов подтянуть хочешь». «Во-первых, не уродов», — нравоучительно заметил я, — «а во-вторых, нет, они не совсем пока вписываются в мою концепцию. Да и вы сами не готовы еще. Не пугай меня, Кинто», — нахмурился Орлов, — «не надо только нам варваров. Говорю же, пока вы не готовы», — терпеливо напомнил ему я. Он успокоился, и мы, забрав двоих князей и Булатову с ее верной служанкой, отправились на завтрак. Глава 9. Перед рейдом. Воскресная тусовка оказалась на удивление спокойной, мы просто отдыхали. Даже умудрились порубиться в вертальную игру с каким-то заковыристым названием, напомнившую мне что-то типа старого доброго дам. И кстати, монстры смахивали на тех, что мы изучали на монстроведении, только не такие сильные и опасные. В общем, всласть побегали и постреляли. Потом посмотрели какой-то художественный фильм с крутыми спецэффектами про местных аналогов супергероев. Местный Марвел сильно смахивал на уже знакомый мне по моему древнему миру, в очередной раз доказав правило о том, что новое, хорошо забытое старое, поужинали и разошлись. А на следующий день вновь началась учебная неделя, и она выдалась на удивление спокойной. Я наконец почувствовал, что начинаю привыкать к курсантской жизни, особенно когда она становится размеренной. Правда, на горизонте маячила дуэль с Иши Сипура, но я предварительно забил ее на пятницу и особо не переживал. В общем, к моей радости начался реально нормальный учебный процесс. И так на удивление спокойно прошло 2 недели. Даже не верилось. Никаких наездов, дуэли и тому подобного. Да, насчет дуэли я не оговорился. То, что произошло в пятницу с бою с Сипура, назвать дуэлью было вряд ли можно. Скорее подобное шоу называлось «Игра в одну калитку». Иши ничего не мог мне противопоставить. Сражение шло без использования магии. В принципе, я должен был бы выбирать условия, но мне вновь написала Соня с предложением встретиться. Понятное дело, что я на такую херь не повелся и вежливо отказался. Нет у меня доверия к сестре Иши, да и вообще связываться с чокнутой семейкой мне не хотелось. Так что пришлось ей как секунданту своего брата решать вопрос с Орловым и Булатовой, которые уже стали моими действительно постоянными секундантами. И я согласился на предложение обычного боя. Мне, честно говоря, было пофиг. В чем, а вот в боевых искусствах я был более чем в себе уверен. Хотя, помня дуэль с Куда, теперь не был столь беспечен. Но все мои предосторожности оказались напрасными. Иши дрался яростно, но вот мастерство его оставляло желать лучшего. Почему он вообще решил, что побьет меня без магии, совсем не понял. Но дело его. Я без проблем положил его на лопатки после 3 минут боя, не особо напрягаясь. Отделался он только синяками да ушибами, челюсть осталась в целости и сохранности. Кстати, накануне дуэли мне пришло еще одно слезное послание от его сестры на тему, что, мол, прошу тебя, не бей слишком сильно моего брата, и все в таком роде. Не то, чтобы я как-то решил выполнить просьбу, просто поняв, что мой соперник не представляет особой опасности, пошел по пути наименьшего сопротивления. Соня пыталась еще пару раз назначить мне встречу, правда не конкретизируя, зачем, и уходя от прямого ответа на мои вопросы, поэтому я отказался. К тому же раз в неделю я встречался с Мидзуки и еще раз переночевал у Булатовой. Совмещал, так сказать, приятное с полезным. Мария мне нравилась все больше и больше, и наши отношения перестали быть секретом для группы на монстроведение. Мы прошли еще 2 монстров. Один из них был летающим и назывался хорошо знакомым мне словом «гарпия». Только на героинь древнегреческих мифов здешняя тварюшка абсолютно не была похожа. Красоты и изящества в ней не было ни на грамм, скорее сплошное уродство. Серые крылья, тело, покрытое грязно-серыми перьями, толстые птичьи ноги, увенчанные 4 солидного размера когтями. От человеческого в ней было лишь подобие немного выпирающей груди, заросшей перьями, 2 руки с пальцами, когтями и голова, напоминающая человеческую. Ну почти. Острые скулы, рот, нос, 2 глаза и рожа покрыта щетиной. Опасность твари заключалась в том, что она была относительно разумная и использовала при нападении не только свои внушительные когти, которыми весьма ловко умела орудовать, но и разные подручные предметы. Камни, палки и, как заверил Шувалов, были случаи, когда у гарпии оказывали грубо сделанные луки. Учитывая силу созданий, такая стрела могла доставить немало проблем. Щиты, конечно, справлялись, но твари любили нападать стаями, и от подобной стаи отбиться было уже тяжеловато. Ну а второй монстр скорее напоминал танк, мутировавший носорог, который носил похожие на знакомое мне название твари, из которой он появился, Носр. В отличие от знакомого по зоопарку, кстати, вот любил его посещать. По мне, в любом возрасте приятно на животных поглазеть, особенно на хищников. Есть что-то завораживающее. Он был крупнее и шире, размерами с здоровенного буйвола. К тому же его тело было покрыто твердой броней, которую с трудом брали даже лазерные лучи. Несмотря на кажущуюся внешнюю неповоротливость, он был достаточно шустрым. Спереди у него было все как у настоящего носорога, только вот сам рог был длиннее и обладал магической способностью метать молнии. Одно хорошо, перезаряжалась способность несколько минут. На тестах мне доставались по 2 монстров. Шувалов, падла, никак не унимался. Последний раз я сражался вообще против гарпии и Носра. Победил, но заработал несколько весьма неприятных ран и получил незабываемые болевые ощущения. С другой стороны, опыт незаменимый, да и к большому неудовольствию препода, а я его просто чувствовал. Все схватки, оканчивающиеся моей победой, явно поднимали мой авторитет у курсантов. К тому же, явно скрипя зубами, он оставил меня после 1 занятия и сообщил, что я отобран в команду на отборочные соревнования турнира 4. Я уже знал, что бои там проходят на мехах. Правила 1 в 1 те, которые были в том единственном турнире, в котором я принимал участие. По времени они должны были пройти в конце ноября, но сейчас на дворе только его начало, и уже приближался наш первый настоящий выход на планету Адир. Я, как и Юки, прогрессировал. Вот буквально чувствовал, как мои источники развиваются. Причем второй явно обгонял первый. Теперь я мог создать антимагию в радиусе 5 метров от себя. Приятным бонусом являлось и физическое усиление, которое я получал, зачерпывая антимагию. Не обошлось и без минусов, После был откат, но за все надо было платить. К тому же мне приходилось заниматься дополнительно, подальше от любопытных глаз. Первая половина всех пролетевших воскресений была посвящена подобным тренировкам, ради которых я за деньги арендовал небольшой зал в дуэльном корпусе. Со мной в тренировках всегда была Юки как целительница, да и не имело смысла от нее скрывать важные моменты. Все же несколько раз требовалась ее помощь. Увы, я до сих пор не мог рассчитать свои силы, особенно при использовании второго источника, и доводил себя до обморочного состояния. А с моей невестой все быстро исправлялось. Из моего небольшого отряда, в котором я уже стал настоящим лидером, тесты прошли все и получили допуск. Понятное дело, не могло не радовать. Особенно наши разрешения меня порадовали, когда начали делиться на группы перед рейдом. На формирование отрядов мы потратили целое занятие. Шувалов под конец уже стал орать, заявив, что мы все неорганизованное тупое стадо баранов. Однако я думаю, лично меня и моих соратников высказывание касалось меньше всего. Мы не тупили и просто разделились уже привычным для нас образом, благо группа оказалась почти идеально подходящей под запрос. 10 бойцов, среди которых должны быть не только боевые маги, но и целительницы, воины и даже портальщик. Даже странно, что Шувалов не ставил нам палки в колеса. Курсантам давался день на самостоятельный набор команды. Если они не смогли ее полностью сформировать, распределение уже делал лично наш куратор, то есть Шувалов. В принципе, 5 боевых магов – норма, но выяснился один нюанс. Ни в один отряд не хотели брать элок. Ну блин, я всем прививку толерантности сделать не могу. Шувалов было решил насильно распихать инопланетянок, кстати, Арна взяли сразу, но я подошел к нему с просьбой в качестве исключения отдать эльфиек в мой отряд. Препод как-то странно взглянул на меня и, внезапно весело пробормотав, а что это даже забавно, дал свое добро. Не знаю, что там забавного, но, как по мне, мы усилили свой отряд. К тому же сами элки, узнав, что я лично просил за них, ну а что, не хотите и 2 элки? 6 боевых магов, 3 целительниц, Юки с подругами, портальщица, Меньшикова и воин, Трубецкой. В результате из-за своей упертости в 5 отрядах, на которые была разбита группа, только у нас было больше 10 человек, а некоторые не досчитались бойцов. Но для нас прямо-таки все идеально подобралось, и я прекрасно понял всю прелесть нашего положения за следующие несколько дней, когда мы уже проходили в виртуале боевое сложивание, причем и на практической магии, и на монстроведении. Накачка была конкретная, и очень радовало, что мы вскоре уже понимали друга буквально с полуслова, да и тактика оказалась вполне понятная. Шувалов, к моему изумлению, только обрадовался нашей слаженности. Вот совсем не понял я подобной радости. Наоборот, по идее ему надо было носовать в мою команду какого-нибудь отстоя, чтобы мы гарантированно загнулись. Но его логику объяснила мне Янус, внезапно пришедшая ко мне в ночь накануне нашего воскресного рейда. Да, он был назначен на выходной день. Оригинально, конечно, но что делать? Смысл в том, чтобы, если появится возможность, избавиться сразу от всех нас. Честно говоря, совершенно не ожидал, что, закрыв глаза, я вновь окажусь в знакомой белой комнате. Еще больше был шокирован тем, что увидел белый стол и 2 стула. Привет, матрицы. На одном из них сидела женщина, нет, девушка ослепительной красоты. Ну вот я бы сказал, что воплощение всех мужских мечтаний. Даже описывать я не рискнул бы. Из одежды легкое белое платье, нисколько не скрывающее великолепное тело. Нравится? Весело усмехнулась Янус, которую, судя по всему, позабавил мой растерянный вид. Да не то слово. Восторженно заявил я. Спасибо. Как-то совсем по-женски жеманно улыбнулась богиня. Старалась, но ладно. У нас не так много времени. Завтра на завтраке пусть твоя невеста тебя подлечит. С утра ты будешь чувствовать сильную усталость. Несмотря на выросшую силу твоих источников, пока еще долгая материализация в твоем сознании моего псевдофизического тела — вещь для тебя очень энергозатратная. Но я решила тебя вознаградить. Сейчас красавица, сидевшая напротив меня, растаяла, и от нее вновь остался голос. Что ты хотела сказать-то? Поинтересовался я, немного разочарованный исчезновением. Не расстраивайся, хрустальным звоном колокольчиков рассыпался ее смех по комнате, тренируйся усердно, и скоро мы сможем с тобой разговаривать намного дольше в моем материальном воплощении, а пока слушай. Появилась я потому, что завтра у тебя рейд. Твой куратор последнее время вел себя примерно, но не обманывайся. Я чувствую, что он может подложить тебе, как вы, люди, говорите, свинью, и очень опасную. Однако подобная интерпретация в устах Януса звучит по меньшей мере странно. Ну да ладно, ты же сама говорила, что он не может мне сделать что-то реально опасное. В академии, да, не может. А вот в рейде так, что будь очень внимателен. Его хозяин, похоже, решил перейти в наступление. А пока даже мне неизвестны резервы твоего организма. Ты на удивление очень быстро развиваешься, и, помимо антимагии повышенной силы, должны пробудиться еще какие-то способности. Какие? Вырвалось у меня. Извини, Кинто, но я не знаю, разочарованно прозвучал ответ Януса. Может, все же расскажешь о том, какая у меня задача, и вообще кто противостоит нам, что за хозяин, и что вообще Шувалов может сделать. КХМ, в голосе богини на раз звучали нотки сомнения, ты полноценно все же не готов, но так и быть, если очень коротко, то ты должен остановить Адир. Именно для этого я тебя и выбрала. Остановить? Такое возможно? Возможно все. Голос внезапно стал строгим, но надо только постараться. И у нас есть противник. Не все горят желанием избавиться от такого способа заработка. Зараженные планеты, хорошая прибыль, но на них вроде качаются маги, вырвалось у меня, если их не будет, то как тогда? Человечество найдет другие способы. Неосвоенных планет с агрессивной фауной в галактике полно. А сейчас развитие мира практически остановилось. Зачем напрягаться, если проще заразить ближайшую планету и устроить там, как ты говоришь, место для прокачки магических способностей. Но Адир – зло, и мы должны будем его уничтожить. Так кто противостоит-то нам? Кто? И кто ты? И что придумает Шувалов? Нетерпеливо выпалил я, почувствовав, что время общения подходит к концу. Я и магия едины, голос стал затухать, со временем ты все узнаешь, Кинто, и противостоит нам такая же, как я, только другая. И настанет момент, когда у тебя будет выбор в жизни, всегда приходится делать выбор, прощай. В следующий миг меня буквально выкинуло из комнаты и, открыв глаза, я уставился на склонившегося надо мной Орлова, который с беспокойством смотрел на меня. Вставай, Кинто. Вообще-то нам уже на завтрак надо, а в 10 часов сбор на полигоне 47. Чего-то ты как-то не слишком здоровым выглядишь. Еще бы, я принял сидячее положение и сдержал рвущийся из груди стон. Состояние, словно по мне пробежало стадо слонов, ну или тяжелое похмелье. Все тело ломило. Ты точно нормально себя чувствуешь? Подозрительно осведомился князь, разглядывая меня. Точно, заверил его и, с трудом встав с кровати, отправился умываться. Контрастный душ немного привел меня в себя, а вот перед завтраком мы отошли с Юки в сторону, и та уже полностью восстановила меня. Ломота ушла, да и вообще я почувствовал себя словно заново рожденным. Способности моей невесты, между прочим, тоже изрядно выросли. Вот вылечила меня, и ни грамма не запыхалась. Думаю, до Фальвы ей, конечно, далеко, но вот с нашими боевыми магами и элками, скорее всего, она сравнялась. Порадовала выдержка моих соратников. Никто не спросил, чем мы занимались с Юки, и почему после ночи лидер был похож на свою тень, пока не встретился с японкой. Хотя я видел, как из Булатовой практически рвется наружу любопытство. Но она справилась, чем весьма меня порадовало. После завтрака наша группа в полном составе переместитель на нужный полигон. Там уже были готовы наши мехи, а в метрах 20 от нас в один ряд выстроились 4 портальных терминала. Итак, прошелся перед нами Шувалов, одетый в свой командирский мех, который отличался от нашего размерами и усиленным вооружением. Сейчас мы выдвигаемся на планету 004Z, зараженную вирусом Адир 20 лет назад. Монстры там несложные, те, что мы с вами изучали. Но обязательно выслушайте инструктаж охотника, который будет сопровождать нас. Охотника, вырвалось у кого-то в шеренге. А маски надо одевать сейчас, куда выделился. В его отряде, кстати, закономерно были лизоблюды с нашего факультета, к которым добавились брат и сестра Сипура, целительницы-портальщицу, им, насколько я знал, распределял сам Шувалов, а вот с воинского был коренастый японец, который равнодушно что-то рассматривал у себя под ногами. Создавалось впечатление, что на слова нашего куратора ему глубоко по хрену. Да, охотника, поморщился препод, но замечания делать не стал, сами все увидите. А теперь по очереди подходим к терминалам насчет масок. Я разве что-то говорил про то, что их одевать надо. Вроде нет, мы окажемся на территории базового лагеря, не нужны там никакие маски. Мы дисциплинированно выстроились в 4 колонны, и через 5 минут все уже стояли на земле планеты Z-004. Как я понял, вышли мы в небольшом палаточном городке, который накрыт полупрозрачным куполом. Вообще у меня сразу сложилось впечатление, что я попал на съемки фильма о военной базе, как ее любят изображать пиндосы в своих фильмах. Тут какие-то ящики носит, там отряд с сержантом пробежку совершает, тут еще что-то грузит флайер. В общем, бурная деятельность. Нас встречали. По команде Шувалова мы вновь выстроились в шеренгу, и перед нами словно из воздуха появился тот самый охотник, о котором говорил наш наставник. Глава 10. Рейд. Да и вновь у меня дежавю на какие-то киношные голливудские штампы. Перед нами появился бравый вояка, одетый в камуфляжную форму явно родом из 21 века. Для полного образа бравого американского сержанта не хватало только небрежной сжатой зубами сигареты. Мало того, охотник был негром, ну или как принято было говорить в моем мире, афроамериканцем. Хрен выговоришь, короче. Про себя я их всегда называл черномазыми, нетолерантно, конечно, но на этот счет я никогда особо не парился. «Меня зовут Сэм Брукс», — сообщил он всем, окинув нас насмешливым взглядом. «Я вам не мамка и не нянька и, в отличие от Андрея, ни с кем возиться не буду. Его проблемы не мои, если кто-то из вас сдохнет. Так ведь, князь?» — повернулся он к стоявшему рядом с ним Шувалову. «Точно», — кивнул он, слегка поморщившись. Видимо, фамильярность негра ему не нравилась, но самому охотнику было фиолетово на то, что там нравится нашему куратору или не нравится. Так вот, не буду разводить здесь долгие беседы и трахать мозги себе и вам. Через 20 минут выдвигаемся. Не забываем маску. Без нее в лучшем случае вас пристрелит, что сделаю лично я, ну или кто-то из моих спутников, ваш куратор, например, в худшем пополните ряды тварей. А дальше действуйте, как вас учили. Надеюсь, ты им все правильно показал, Андрей. Сарказма в голосе он явно не скрывал. Завязывай, Сэм, проворчал тот, высказался уже. Ну так сам знаешь, что подобное необходимо, улыбнулся тот. Ладно, вступительное слово закончено. Сейчас передаю вас вашему куратору. Через 10 минут жду у выхода из лагеря. Он ушел, а мы, выстроившись отрядами, в 10 колонн отправились друг за другом к выходу из лагеря. Я еще раз по пути осмотрел свой отряд. Стандартные мехи были не у всех. Если даже целительницы могли использовать магию и настроить их на себя, да даже у Меньшиковой был какой-то облегченный мех, то вот Трубецкой сильно выделялся на нашем фоне. Его бронированный экзоскелет, в котором он передвигался, был слегка мощнее, чем наши облегченные, и количество навешанных на него плазменных пушек и лазерных излучателей было поболее, чем у нас. Ну, если использовать игровые термины, то действительно настоящий танк, полезная штука в любой компьютерной игре. Помимо всего, у экзоскелета имелся мини-генератор, работающий на каких-то хитрых принципах. Я даже не стал вникать в заумные слова нашего воина, хотя, как пояснил Трубецкой, в нем были перезаряжаемые батареи, но опять же только на солнце. Выход из лагеря представлял собой призрачные ворота в защитном куполе. Около выхода нас уже ждал Сэм в компании 9 серьезных мужиков. В основном европейцы, но было пара китайцев и один японец. На нас они смотрели как на пустое место. И кстати, их мехи явно не были стандартными, как у нас. Помимо всего, на них было навешаны разные дополнительные непонятные штучки весьма грозного вида. Неужели те, кто постоянно выходит на планеты, адаптируют мехи под собственные вкусы и нужды? «Мальчики и девочки», — громко произнес Сэм, — «мы выходим, надеваем маски». «Князь, продолжай, поясни, как что? Вас 10 отрядов». Начал Шувалов, кивнув охотнику, «наши сопровождающие будут прикреплены по одному к каждому отряду. Вы должны следовать их командам беспрекословно. У меня на планшете вы все отражены, так что параллельно еще и я буду контролировать вас». «И еще», — вмешался Брукс, едва наш куратор завершил свою речь, — «мы, конечно, будем за вами наблюдать, но, как уже говорил, мы не ваши мамки, чтобы жопки подтирать. Подобной фигней пусть ваш куратор князь Шувалов занимается. Мы вмешиваемся, если появится действительно серьезная опасность. Если, конечно, успеем», — осклабился он и заржал. Его смех подхватили остальные охотники. «Веселые ребята», — раздраженным шепотом процедил Орлов, — «а то, что все первый раз на такой планете, им по хрену. Весело придуркам. Оно всегда так, насмешливо взглянула на него Булатова, мне сестра рассказывала, долбанутая традиция мозг новичкам выносить. Может и правильно, осторожно заметила Юки, чтобы не расслаблялись. Расслабишься тут, проворчала Элла. Кстати, я заметил, что рыжая целительница, по-моему, больше всего переживала. Странно, мне казалось, что она вообще непробиваемая, но сейчас отступать было поздно. Шувалов еще раз напомнил про маски, хотя, как шепнула мне Булатова, в его планшете отражалось, кто надел маску, а кто нет. Блин, прямо-таки ходячая энциклопедия. Хорошо такую сестру иметь. Ворота распахнулись, и мы под громкими окриками охотников вышли из лагеря. За куполом нас встретила вполне обычная природа. Если бы я не знал, что нахожусь на смертельно опасной планете, и атмосфера вокруг такая же враждебная, подумал бы, что забросило меня куда-нибудь в живописные места где-нибудь в средней полосе России из моего древнего мира. Широко раскинувшееся море невысокой зеленой травы, вдали начинался лес, причем как по мне деревья, обычные дубы и сосны. Еще чуть дальше блестела тихая гладь то ли озера, то ли реки. Разглядеть отсюда было тяжело. Ну, добавим еще безоблачное небо с ярко палящим солнцем. Если под куполом, закрывавшим лагерь, был своеобразный климат-контроль, то здесь я сразу почувствовал жару градусов 30-35, не меньше, а на палящем солнце и того больше. А так мирный пейзаж. Как ни странно, я почувствовал все запахи. Надо сказать, весьма дурманящие. Я покосился на своих спутников. Они тоже удивленно оглядывались по сторонам. Красиво, выдохнула Юки. Ага, согласилась с ней Мария, только вот очень обманчивая и опасная красота. Капитан очевидность, блин. Так, закончили любоваться местными красотами и построились. Приказал я, наше построение уже выработалось, пусть мы всего несколько тренировок провели в таком вот боевом нынешнем составе, что очень странно и вызывает вопросы к начальству Академии. Если вы натаскиваете курсантов на боевые действия, то почему бы не увеличить занятия именно в виртуальных боях? Лучше зубрить всякую хрень типа портальной магии, я уж не говорю про всякую математику и физику, где логика, господа. Но, понятное дело, мой крик души остался без ответа. А само построение. Впереди наш танк, Трубецкой. За ним я, за моей спиной три наши целительницы и портальщица. Элки с Булатовой и Орловым прикрывают фланги справа и слева по двое, ну и замыкают строй Потемкин с Голицыным. И, между прочим, к радости Булатовой, да и всех, наверное, у нас за плечами в ножнах было холодное оружие. Маразм Шувалова, который постоянно запрещал его использовать в виртуальных боях, закончился. Тем временем отряды начали расходиться. К нам подошел один из охотников. Здоровенный верзила метра два ростом и, наверное, метр в плечах. Мощный чувак, ничего не скажешь. Лицо было закрыто маской, так что мы его не видели, но мне почему-то кажется, что оно было квадратным и массивным. Сразу представился этакий облик охранника дуболома. Так, ребятки, прогудел тем временем наш охотник. Меня зовут Ван. Просто Ван. Сейчас двигайте за мной. Отведу вас на поляну с лежбищем Михалапов. Там их вроде три или четыре особи. Посмотрим, как вы с ними справитесь перед тем, как на что-то более серьезное идти. А во, он одобрительно крякнул, оценив наше построение, неплохо. Двинули. И мы зашагали по направлению к лесу. Как я заметил, Шувалов остался перед лагерем с планшом в руках. Рядом с ним я увидел флаер. Странно, не заметил, как он там появился. Небольшой флаер, но судя по ощетинившимся дулам пушек, подвешенных по обе стороны на него и еще одной расположенной на носу, весьма грозное средство передвижения. Экспресс спасения для сложных ситуаций, что ли? С такими флаерами можно всю планету, наверное, легко зачистить, предположил я негромко, но наш проводник меня услышал. Наверное, можно, небрежно бросил он через плечо. Только вот свою силу ты не прокачаешь, смысл тогда какой? И да, данную планету, может и можно зачистить, постаравшись как следует, но на других, никто не отменял летающих тварей. Налетит стая, никакой флайер не поможет, а здесь нет летающих, поинтересовалась Булатова. Их гнезда в горах, в нескольких сотнях километров отсюда, ответил тот, сюда гарпии не долетают. А те монстры, что покрупнее, в основном все в районе экватора. Туда вам еще рановато. Вскоре мы потеряли из виду остальные отряды, а минут через 20 вошли в лес. Как ни странно, он оказался совсем не густой. Деревья, Сначала казавшиеся вдали обычными при близком рассмотрении оказались по-настоящему циклопическими и росли они друг от друга на приличном расстоянии. Самое странное, что вот в лесу травы не было от слова совсем. Вся земля была покрыта толстым слоем разноцветных листьев причудливых форм. Едва мы зашли в лес, я сразу отметил, как изменился Ван. Охотник стал каким-то серьезным и сосредоточенным, внимательно присматривался к любому подозрительному пеньку или куче листьев. Видимо, он почувствовал на себе наши удивленные взгляды и, скупо улыбнувшись, пояснил: «Сейчас мы, можно сказать, на вражеской территории. На планетах Адир никогда не расслабляйтесь, смертельно опасно. Вот, например», он внезапно выхватил катану и метнулся к внешне неприметной куче листьев у одного из огромных деревьев. Раздался громкий отчаянный визг, листья взмыли в воздух, и из кучи выпрыгнула огромная крыса размером с взрослую овчарку. Но оружие Вана с шипением разрезало воздух, развалив монстра на две половины. Мы осторожно подошли к вытирающему меч появившейся в руке тряпкой охотнику. «А, вырвалось у меня», выглядела тварь жутко. «Саблезубая крыса-мутант, короче, крысюк», скупо улыбнулся наш проводник, «они нападают только на одиночек. К нам бы полезть он не рискнул, а вот если бы кто-то один шел, они на самом деле быстрые и, если вцепится своими клыками, хрен разожмешь. Но у нас отряд, значит, он не собирался нападать. Зачем тогда?» Начало было Булатова, но охотник ее быстро прервал. «Затем показать, что здесь за каждым кустом может подстерегать опасность. Наглядный урок. Идем». Больше задавать вопросы ему никто не стал, но весь путь до заветной поляны мы прошли, внимательно оглядываясь по сторонам и не менее внимательно глядя себе под ноги. Но вот лес вдруг закончился, и охотник остановился за огромным деревом, приложив указательный палец к маске в универсальном жесте, призывающем сохранять молчание. Мы осторожно подошли к нему. Перед нами лежала большая поляна, на которой находились пятеро мехолапов. В натуральном виде, а не в виртуале, они выглядели гораздо более серьезными соперниками. Но вот среди пятерых один был крупнее всех, даже массивнее тех, с которыми я дрался в виртуале. Я особо не разбирался в том, самки передо мной или самцы, но почему-то мне показалось, что я смотрю на самца, окруженного четырьмя самкам. Вот вроде уже не раз видел морды, карикатурно напоминающие человеческие лица, с медвежьей пастью и внушительными клыками, но все равно как-то не по себе. Выяснилось, что охарактеризовал я наши потенциальные жертвы абсолютно правильно. «Перед вами самец с своим гаремом», – прошептал охотник. «Вперед, ребята, покажите, чему вас Шувалов научил. Блин, вот, похоже, не особо они любят Андрея Сергеевича, если судить по какой-то ехидно-презрительной интонации в голосе Вана. Но по барабану надо атаковать». Я коротко шепотом раздал приказы, и мы, вновь построившись, вышли на поляну. Тактика понятна — выбить самца. Но, как выяснилось, его жены оказались весьма неприятными соперниками. Наше появление на несколько мгновений ошеломило мехолапов, чем мы и воспользовались. По моей короткой команде на уставившегося на нас главу гарема обрушился слитный залп сразу семи боевых магов. Каким бы ни было могучим наш противник, но устоять перед таким валом огненным и воздушных заклинаний он просто не смог. Его буквально снесло, подняв воздух и отшвырнув метров на 10. У меня уши заложило от прокатившегося над поляной рева боли, а затем тварь уже, как я понял, слепая, один из огненных шаров угодил ей прямо в морду, и обожженная бросилась в атаку. Одновременно ударили и самки, не став ждать наших дальнейших действий. Основной удар потерявшего разум и ревущего от боли мехолапа пришелся, понятное дело, на нашего танка. Но Трубецкой выстоял и встретил врага выставленными вперед руками. Он присел и, подхватив влетевшую в него тушу, не удержался, опрокинувшись назад, но тем не менее смог швырнуть тело монстра, придав ему ускорение, в бок. Туша мехолапа врезалась в близлежащее дерево и, судя по всему, наш противник потерял боевой пыл. Он несколько раз дернулся и замер, но травмы самца только разозлили остальных. Озверевшие четыре мехолапихи закрутили вокруг нашего отряда настоящую карусель, каким-то чудесным образом уворачиваясь от катан, мечей и магических зарядов. Каким-то образом они умудрялись еще проводить короткие молниеносные атаки, даже чуть не оторвав руку Орлову, который в последний момент догадался упасть ничком на землю, а мы с Булатовой все же сумели обезглавить его обидчицу. Когда монстры остались втроем, напор немного спал, но твари не убегали, видимо, решив отомстить нам за смерть своего самца, пусть даже ценой своей жизни. Но было понятно, что твари уже не справятся и сопротивляются уже больше из упорства. Постепенно мы вырезали всех трех. За время боя наши целительницы полностью восстановили Орлова и весьма оперативно заживляли множественные порезы, которые оставались от атак мехолапов. Если бы не они, то пусть и не глубокие, но неприятные порезы вполне могли принести существенные проблемы. Глядя на трупы поверженных монстров, вдруг заметил, как в меня вливаются тонкие прозрачные нити, протянувшиеся от них. Тело вдруг хватил странный, но приятный жар. По телу словно пробежалась волна силы, смутно похожая на энергию целительниц, но какая-то другая. Взглянув на своих спутников, понял, что они испытали подобные чувства. Что произошло? Вырвалось у меня. Те самые волны развития, довольно произнесла Булатова, любовно поглядев на тела монстров, которые, отдав энергию, превратились в иссушенные мумии. Вот как оно выглядит, значит, энергия, произведенная после смерти зараженного Адир, превратилась в волну развития, которую наши источники впитали. Мне говорили уже, но никогда не думала, что это будет так приятно, а ограничился коротким замечанием. Действительно приятно, не поспоришь. Вон и элки вообще до сих пор на седьмом небе пребывают от удовольствия. Видимо, на них волна развития действует сильнее, чем на людей, предположил вставший рядом со мной Орлов, который, видимо, заметил мой интерес к пребывающим в нирване эльфиикам. И тут появился наш охотник. Отлично. Он несколько раз хлопнул в ладоши. Для первого раза весьма недурно, объявил он, окинув нас довольным взглядом. Неплохо у вас взаимодействие налажено. Правда, с мехолапами можно было справиться и быстрее, но, повторюсь, очень недурно. Спасибо, искренне поблагодарил его. К тому же охотник говорил совершенно серьезным тоном, без какой-либо насмешки. То есть мы готовы к более серьезному бою? Поинтересовалась Булатова. Думаю, да, готовы, но сами должны решить, пойдете вы или нет. Глава 11. Рейд, часть 2. А как обычно бывает? Поинтересовался я. Обычно, протянул охотник, я вот, например, уже несколько лет вожу новичков на их первый рейд и, надо сказать, что подавляющее большинство обычно заканчивает на первой схватке. Немногие решаются на продолжение, но мы готовы, повернулся я к своим бойцам, постаравшись, чтобы мой голос звучал полуутвердительно-полувопросительно. По-моему, получилось. Все члены моего отряда дружно кивнули, полностью поддерживая мои слова. Вот и хорошо, улыбнулся нам Ван, и мне показалось, что его улыбка была искренней. Тогда продолжим. Думаю, что стоит заглянуть в одно место. Недалеко от нас расположено небольшое гнездо безагров. Не особо взрослые особи, их вожака недавно убили и немного зачистили старших, поэтому вы должны справиться. Еще энергии соберете, опыт получите и заработаете твердые 5 баллов каждому. 5 баллов, не понял я, а если бы мы остановились на них, кивнул на мехолапов. Если бы дальше не решились, получили бы 4 балла, ответил тот, хорошая оценка на первом рейде. А за что тогда тройку ставит? И двойку, влезла любопытная Булатова. Тройку, насмешливо уточнил охотник, тройка, когда ты победил, но целительницам придется серьезно с тобой поработать. Или грубые ошибки допустил в бою, тактика тоже учитывается. Ну а двойка, он хмуро покачал головой, я с такими ситуациями не встречался, но чаще всего такая оценка означает смертельные случаи в группе или возникновение критической ситуации, когда курсанты могли справиться сами. Поймав наши недоумевающие взгляды, он продолжил, например, если бы половина из вас разбежалась, подставив товарищей, или, например, боец кинул бы монстра не в дерево, а в целительнице они пострадали. Идем, поспешно заявил я, и мы вновь углубились в лес. А с телами что делать будете? Поинтересовался я у нашего сопровождающего, который теперь шел рядом со мной. А зачем с ними что-то делать? Равнодушно заметил охотник, планета сама разберется. Да и хватит тут падальщиков на такие останки. Природная утилизация. Да, логично. Интересно, сколько здесь вообще тварей? Много, курсант, очень много, неожиданно серьезно ответил мне на произнесенные вслух последние слова охотник. На всех хватит. К тому же охота на них ограничена. Квота и прочая хрень. Путь по лесу продолжался минут 40. Ван больше не демонстрировал нам спрятавшихся слабых хищников, да и вообще был на удивление спокоен. Но когда мы, если верить его словам, уже подходили к нужному месту, на нас все-таки напали. И если бы не щиты, которые мы держали над головой по совету нашего проводника, нам пришлось бы туго. К тому же нападавших мы не изучали. Я бы назвал их мутировавшими воронами. Жуткого вида, размером, наверное, со здоровенного петуха, черные как смоль твари с огромным изогнутым клювом и горящими красными угольками глаз. Блин, натуральные демоны, выходцы из ада какие-то. Еще и хрипло орали. Как оказалось, они владели магией воздуха, но на наше счастье весьма слабой. Однако, когда на вас сверху сыпется град молний, то количество играет роль. Твари напали стаи по три десятка особей, так что было не скучно. Щиты начали прогибаться, угрожая слететь в любой момент под подобным напором. Но, бросив взгляд на Вана, понял, что тот сильно не напрягся, а с интересом наблюдает за нашим боем. Он окружил себя каким-то странным зеленоватого цвета коконом, о который твари несколько раз пытались точить свои когти. Поняв, что там им ничего не светит, твари сосредоточили свое внимание на нас, и мы вполне справлялись с нападением. Небольшая растерянность от столь неожиданной атаки быстро прошла. Придя в себя, я быстро сориентировался. Зря, что ли, я в своем древнем мире частенько по сети рубился. Поставил четверых магов поддерживать щиты, а сам с Булатовой точечно бил по кружащимся над нами тварям. Ну и наш танк вместе с портальщицей и целительницами отстреливали их из немагического оружия. Потеряв половину своих собратьев, монстры сообразили, что, атакуя кучно, они становятся прекрасными мишенями. Что-что, а глупыми вороны-мутанты явно не были, и поняв, что добыча явно им не по зубам, скрылись, потеряв еще трех тварей. Кстати, во время боя я постоянно чувствовал поток тепла, идущий ко мне, когда очередная ворона погибала. И что еще более странно, таких ощущений во время той самой моей схватки в ТРЦ у меня не было. Как пояснила потом Булатова, энергию можно получить только непосредственно на планете Адир. Когда противник позорно бежал, мы некоторое время наслаждались, превращая валяющиеся на поляне тела в иссушенные мумии. Блин, вот теперь прекрасно понимаю, почему создаются подобные планеты тех, кто отваживается создавать их незаконно. Думаю, огромные деньжищи, которые они назарабатывают на тех, кто хочет получить подобное наслаждение и прокачаться, стоят такого риска. Неплохо, одобрительно заметил охотник, убирая свой щит. Давненько мне не встречалось такие шустрые новички, как вы. Вы же не изучали кракенов, Кова? Переспросил я. Напавшие на нас твари называются кракены, объяснил тот. Молодые совсем, вот ближе к горам и их гнездовьям, они гораздо опаснее. Нарваться на стаю взрослых кракенов никому не пожелаю. Кракены, значит? Ну, насколько я помню, в моем родном мире так другие монстры назвались. Хотя пофиг. Даже интересно будет посмотреть, как вы справитесь с безограми. Тем временем продолжил тот, вроде слышал, у вас там в Академии прорыв недавно был. Был, кивнул я, как раз безогры пришли. Чудны дела твои, творец-вседержитель, хмыкнул охотник, и я с изумлением понял, что первый раз здесь услышал какое-то подобие молитвы. Вообще я так и не понял отношения здесь к богам. По крайней мере, храмов я на Куросаве не видел, да и из моих японских знакомых разговоры никто не заводил. И что, как отбились-то? У вас там в принципе на третьем-втором курсе хороших бойцов много. Да так, я весело переглянувшись со своими спутниками, отбились, но напали внезапно. Вот даже нам пришлось поучаствовать. Не удержался я от комментария. Что значит поучаствовать? Ван даже остановился, изумленно уставившись на нас. Ну так, помогли старшекурсникам с безограми, скромно ответил ему, не справлялись они, вот оно что. Его взгляд, остановившийся на мне, стал задумчивым, а я-то и гляжу, что шустрые ребята пришли. Далеко пойдете на первом курсе схватиться с безограми? В начале учебы мехов-то не было же. Ну да, подтвердил я. Молодцы, одобрительно крякнул тот, хорошо, что такие курсанты уже на первом курсе имеются. Я хотел, воспользовавшись моментом, расспросить разговорившегося охотника, но не успел. Мы пришли, остановились на краю большой ямы глубиной, наверное, метров 20-30, вырытой на большой поляне, со всех сторон окруженной лесом. Я услышал уже знакомое стрекотание и увидел черные тени, снующие по ее дну. Готовы? Повернулся к нам Ван. Да, подтвердил я, только вот где биться будем, или нам надо в яму лезть? Честно признаюсь, этого мне страшно не хотелось. Я ж не сумасшедший, вас в яму посылать, возмущенно произнес охотник, там внизу и мне тяжело придется, не то что вам. Места для битвы наверху достаточно. Вон, видите, прогалина рядом с ямой. Я посмотрел в ту сторону, куда он показывал, и действительно увидел достаточно широкое пространство между лесом и краем ямы. Учитывая, что там начинался достаточно пологий спуск в логово Безогров, действительно идеальное место для схватки. Да, там вход в логово. Оттуда твари и пойдут, ответил на мой вопрос охотник, вот там их встретите. И, между прочим, он как-то саркастически хмыкнул, у вас есть 3 минуты. В смысле, не понял я, бегите уже, стройтесь, рассмеялся тот и, сломав небольшую ветку, висевшую у него над головой, сделал из нее с помощью огненного шара факел, в следующую секунду метнув его в яму. Быстрее, рявкнул я, костеря про себя долбанутого проводника-юмориста. Мои спутники оказались весьма расторопны, сразу осознав глубину проблемы, и когда на выходе из логова начали появляться первые безогры, мой отряд был уже готов их встретить. Ван был прав по поводу наших противников. Первые появившиеся богомолы были поменьше тех, с которыми бились в ТРЦ, но оказались не менее агрессивными. К тому же после того, как мы сожгли первых 4, которые даже не добрались до нашего танка, твари повалили сплошной лавиной. Вот блин, что же за яма такая, вроде и не особо большая, но, видимо, там было вырыто достаточно туннелей, ибо на нас перло немереное количество тварей. Да, наши противники в основном габаритами были размером с собаку, редко встречались особи крупнее, их мы старались выжечь первыми. Щиты монстров, конечно, сдерживали, особенно огненные, но, учитывая немереное количество противников, безогры банально продавливали их, стрекотали, визжали от боли, сгорая в пламени, но продолжали переть вперед, как мотыльки на огонь. Происходящее напоминало настоящую мясорубку. В воздухе стояла страшная вонь от жженого мяса и хитина. Трава была плотно покрыта обожженными кусками мяса и внутренностей твари, щедро политых кровью. Несмотря на то, что нас окружила со всех сторон черная волна, стараясь помимо всего еще перепрыгнуть щиты, ничего им не удавалось, и мы в принципе справлялись. Трубецкой вооружился мечами и, пока перезаряжались его плазмометы, ловко разрезал на части противников, выступая в роли волнореза. Всем боевым магам, кстати, тоже пришлось достать холодное оружие. Одной магией врагов было точно не остановить, так что все в комплексе, как говорится. Практически каждый получил по несколько неприятных ран, но здесь не дремали наши целительницы. Кстати, о нашей портальщице. Вообще наличие в отряде портальщика, как пояснил перед выездом Шувалов, имело 2 цели. Первая, можно сказать, прицеп, приучить задротов с портального факультета к сражениям в составе команды, да и вообще к сражениям, хотя Меньшикова точно на заучку не была похожа. Вторая состояла в том, что только курсант, обладающий портальной магией, мог использовать аварийный портал. Да, имелся такой артефакт, что-то вроде возврата в исходную точку, то есть при его активации портальщик и находившиеся вокруг него люди в определенном радиусе перемещались обратно. Как я понял, такой точкой было установлено место перед воротами базового лагеря, но все же была аварийная штука на самый крайний случай. Как рассказала мне Валерия, каждая при применении подобного портала тщательно расследовалась, и если артефакт был использован по глупости или с перепуга в ситуации, не грозящей смертью всей группе портальщикам приходилось туго. К тому же любое перемещение на подобные короткие расстояния полностью расходовало энергию, которая была в артефакте, а восстановление его занимало чуть ли не 2 недели. В общем, до хрена нюансов. Тем не менее с Меньшиковой нам повезло. Она вполне успешно сражалась и трусихой точно не была. Она использовала специальный легкий мех, боевой магии у нее не было, а имеющаяся только позволяла управлять им. Так-то легкое вооружение в основном лазер да один небольшой плазмомет. Ну и традиционно, холодное оружие, 2 тонких длинных меча. Вот ими девушка орудовала весьма ловко. Я несколько раз бросал взгляды на охотника. Тот внимательно следил за боем, и по его невозмутимому лицу тяжело было что-то прочитать. Но все в жизни кончается, и подошел к концу и наш бой. Поток безогров внезапно прекратился, и мы быстро добили последних камикадзе, которые и не думали убегать, видимо, предпочтя позорному бегству смерть.